Глава 13. Я действительно крайне обиделась на Данмириана. Не то чтобы я его ненавидела, но и оставить это просто так я не могла. Я не вернусь к нему в ближайшее время, пусть даже и не надеется, что ему удастся издеваться надо мной. Я понимала, сам он не виноват в том, что он такой. Что же возьмешь с демонического отродья? К счастью, когда я проснулась, на моем теле не виднелось ни ранки. Все они остались там, в лабиринте, который мы почти что прошли. А еще я представила себе, что попаду с ним в мир, полный таких страшных существ, и мне стало не по себе от этой мысли. Ноябрь. Я ненавижу этот месяц. Если и есть в году самое ненавистное время, кроме начала сентября, с которым потом свыкаешься, то ноябрь я любить не могла и вовсе. Если бы можно было просто взять и вычеркнуть его из календаря. Именно в ноябре и произошел тот случай перед самым моим днем рождения. Кстати говоря, дни рождения с тех пор я ненавидела тоже. Моя иллюзия исчезла на несколько дней. Нашла в интернете определение своей напасти, загуглила на днях. Эскапизм, вот оказывается, как это называется. Стремление личности уйти от действительности в мир иллюзий, фантазий. Вот только странные у меня какие-то фантазии. Я давно подозревала, что со мной не все в порядке. Кто бы еще, кроме меня, ненавидя при этом весь мир, выдумал себе такое удивительное существо, как Дэн? Неужели я стремлюсь к нему сама? Если бы не зажившие на утро раны, я бы поверила, что он существует на самом деле. До того все представлялось реальным. Туманный лабиринт такой же, как и моя вся жизнь. Сырая холодная улица встретила меня неприветливо и хмуро. Кутаясь в куртку и уже сожалея, что не взяла шапку, я шагала по улице, задумываясь о том, что будет завтра. А завтра и будет тот самый ненавистный день ноября, 10 ноября, в который меня угораздило родиться 17 лет назад. С самого утра день не задался, чего же ожидать от его продолжения. Все летело из рук, а телефон сломался, и я его добила, чтобы больше не брать в руки, хотя туда ему была и дорога. Жутко разболелась голова, видимо, от лишних мыслей в ней, а потом еще обрызгала грязью из-под колес проезжавшего мимо грузовика. Пришлось возвращаться домой, чтобы переодеться. В школу я уже опаздывала. Часы показывали ровно 8, когда я второй раз выбралась из квартиры. Мать ушла на работу полчаса назад, не забыв напомнить мне о том, чтобы я убралась дома, ведь завтра ожидался визит тети Тамары. И так каждый год, одно и то же. Опять засядут на кухне и будут хихикать, обсуждая общих знакомых. Это был, наверное, единственный день, когда мама приходила домой вовремя. И все происходило как обычно, если, конечно, не считать того, что в школе Королёв вновь напомнил мне, что завтра в 7 часов вечера подготовил мне сюрприз, а я довела учительницу истории своими высказываниями по поводу Первой мировой войны и участия в ней союзного блока Антанты. Весь класс при этом молчал, местами и не понимая, что я имею в виду. Но мне было это не столь важно. Настроение с кем-то поругаться или поспорить проявилось внезапно. Во всем виноват Дэн. Как можно было влезть в мои мысли и душу, а потом так меня обидеть? Мало мне здесь своих проблем будто. День так и прошел, не слишком удачно, а следующий обещал стать еще хуже. Естественно, ни в какой лабиринт я так и не попала, потому как не собиралась так быстро прощать Дэна. А полночи крутилась, обдумывая все то, что произошло со мной, и сопоставляла факты. Почему-то сквозь сон мерещился Ветров, вместе со своей машиной, и мать, что читала мне нотации. И проснулась я от того, что она действительно стояла у меня над душой с наигранной улыбкой. «Карина, пора вставать». «Ма, еще только 7. Стоп, а почему ты еще не ушла?» «Мне по делам надо, в город. Поздравляю тебя». Вспомнила же змея. Она потянулась ко мне, желая поцеловать меня в щеку, но я увернулась, выпрыгивая из постели и направляясь в ванную комнату. Этот спектакль обещал затянуться на весь долгий и ненавистный день. Хорошо, что в моем классе почти никто не помнил о том, что сегодня мой день рождения. Лишь одна Алина подошла ко мне с виноватым видом, вспоминая про тот день, и долго каялась, объясняя тем, что не подумала про мои отношения с Катковой. Лера с Настей просто переглядывались молча, будто меня и не было в кабинете. А Королёв пристал ко мне со своими претензиями на поход в кафе. «Я зайду за тобой». «Никита, может, мы отложим этот поход?» – неуверенно произнесла я. «Нет уж, мы же договорились. Ты же мне друг, а друзей не предают». Я подняла голову, решая, что сказать ему на то. Если он действительно считает меня своим другом, несмотря на мои натянутые отношения со всем классом, то пусть будет так. И я почувствовала вдруг некое тепло, будто моя душа начала оттаивать от ненависти ко всему миру. У меня толком и не было друзей, если не считать когда-тошнего общения с Алиной. Разве я могла знать, что Никита думает в этот момент? «Ладно, где встретимся?» – согласилась я вдруг. «Я зайду к тебе, хорошо?» «Не надо», – отрезала я. «Встретимся у подъезда». Он почесал затылок, а потом важно поправил воротник рубашки, серьезно рассматривая меня. Сзади подошел Маркин, который позвал его, и они вдруг ушли о чем-то шушукаться. А Каткова ехидно улыбалась своей подруге-блондинке. Скорее бы закончилась эта перемена. Еще и погода мерзкая. Небо на улице все затянуло темно-серыми тучами, будто сейчас было не 12 дня, а вечерние сумерки. Мое настроение упало, соответственно, еще больше. И я хмуро смотрела на всех окружающих меня людей. «В 6 зайду», — сказал мне на прощание Королев, когда мы одевались после уроков в вестибюле школы. «Буду выходить, позвоню». «Ты забыл, верно? Мой телефон сломался», — напомнила я ему. «Тогда я зайду к тебе». У ворот школы меня ждал приятный сюрприз. Увидев знакомую черную машину, я подпрыгнула от радости. Я бросилась навстречу тому человеку, который стоял около нее, разговаривая по телефону со всей радостью, что могла еще оставаться во мне. Он стоял спиной ко мне и не видел, как я выходила. Но я знала, что он ждет именно меня. Он не звонил сегодня, и это, верно, повлияло на мое утреннее настроение. А тут все-таки приехал сам. «Папуля!» – я бросилась ему на шею, обнимая его. Он несколько вздрогнул от неожиданности, а потом повернулся, подхватив меня на руки. «Каринка! Вымахала как! Сколько мы не виделись!» «С лета, пап!» Я смотрела на него с неким восхищением. Он взял меня под руку, усаживая в машину. «Поехали, хоть поговорим. Соскучился как по тебе. Не успею заметить, как ты и замуж выйдешь». «Нет уж, это событие будет очень нескоро». Я повернулась к нему, а папа повернул ключи, и мы тронулись с места. Боковым зрением я заметила, что Королёв провожает меня взглядом, остановившись у ворот. Я ничего ему не рассказывала о взаимоотношениях моих родственников, не считая необходимым посвящать его в свои проблемы. «Подарок твой, кстати, лежит сзади, на сиденье. То, что ты хотела», — сказал он, улыбнувшись, когда мы остановились около магазина на центральной улице. Я скосила глаза, увидев небольшую коробочку, и подпрыгнула на сиденье. Это и был тот самый обещанный планшет, который мне был так необходим. «Папочка, спасибо тебе!» – протянула я, обняв его за шею. «Прости, что я ненадолго. Хотел зайти к вам, но твоя мать сказала мне, чтобы я даже и на порог ее дома не появлялся. Да и времени особо нет. Еще назад в Москву к вечеру надо попасть. Сорвался с работы специально из-за тебя». «Спасибо тебе!» Я почувствовала, что на глаза навернулись слезы. Не от обиды, что он приехал лишь увидеть меня. Просто какие-то чувства вдруг нахлынули. Может, это были слезы радости? Мне не столько нужен был этот подарок, сколько важно было знать, что я хоть кому-то нужна. «Приедешь ко мне на каникулы зимой. Думаю, Алиса не будет против. И Максимка с Ромкой обрадуются. Они частенько о тебе спрашивают». Алисой, кстати, звали вторую жену папы. Она была тоже той еще стервой, но при этом, в отличие от моей мамы, заботилась о своем семействе и папе, хоть и ревновала его к каждому столбу. Просто человеком она таким была. Не думаю, что она была рада бы меня увидеть у себя дома лишний раз. Ее наигранная улыбка зачастую была частью ее образа. Но вот папу она любила, это было очевидно. А мои маленькие сводные братики вообще души не чаяли в своих родителях, в чем я им частенько завидовала. Тем более, что они с детства были всем обеспечены. «Меня мама все равно не отпустит к тебе», – тихо ответила я. «Чего обнадеживать себя зря? После того, что она на него наговаривала, не стоило ожидать от нее ничего больше. Да она с самого начала их брака доводила его сама, еще когда я была совсем малышкой, и неудивительно, что он нашел себе отдушину в образе своей секретарши. Но мать подала на развод первая. Было такое чувство, что она долго добивалась его измены сама, чтобы никто не вмешивался больше в ее личную жизнь. «Люблю тебя, Кариш», — папа еще раз чмокнул меня в щеку. «Я тебя тоже, пап». Я повисла у него на шее и обняла так крепко, как только могла. И не могла позволить себе разжать руки, боясь, что он растает, словно мираж, которого я так долго ждала. Он вскоре уехал, а я, прижав к груди тот самый драгоценный планшет, отправилась домой, где еще никого не было. Домашнее задание несколько отвлекло мои мысли от того, что предстояло вечером. А потом я полностью увлеклась своей новой игрушкой, так и не заметила, как быстро настал этот самый вечер. Королёв действительно ждал меня у арки в 6 часов. Он позвонил в домофон уже 3 раза, а я все никак не могла выбраться из дому, ведь за полчаса до того к нам явилась тетя Тамара, и моя мама пришла с работы. Скучно все это было. Она принесла торт, который мне ни капельки не хотелось есть. Как-то странно пахло сладким парфюмом, что смешивался с запахом молотого кофе, который варила моя мать. А тетя Тамара трещала, не переставая, о том, как им на работе поменяли руководство, а новый шеф грозится всех сократить. Мать пока молчала, соглашаясь лишь внешне. Но на самом деле она ждала, пока я уйду, чтобы рассказать подруге о своем приятеле. Мне пришлось съесть для приличия один кусочек, который оставил во рту приторный вкус вареной сгущенки. И в этот момент домофон протяжно зазвонил вновь, напоминая о том, что Никита так и ждет меня у подъезда. Не знаю, что можно было выбрать из этих 2 зол. Альтернатива была небольшая. Я предпочла Никиту, так и не сумев придумать ни одной отговорки. Уж слишком рьяно он настаивал на нашей встрече. Поэтому натянула на себя куртку, а потом ботинки, заглянув при этом на кухню. «Мам, я гулять», — сообщила ей, отвлекая от уже начатого рассказа. «Эх, возраст, возраст, да чего ты уже взрослая, Каринка?» — протянула тетя Тамара с набитым ртом. «Еще недавно была такой малышкой». Я была куда взрослее, чем она могла себе представить. Жизнь такая штука неприятная, заставила повзрослеть раньше времени. «Да, тетя Тамара, спасибо за презент», — съязвила я, имея в виду очередной набор парфюмерии. «Смотри, Маринка, не боишься ты ее одну отпускать? На улице темень уже, а кругом столько всяких случаев». Я бы могла им рассказать, где происходят всякие случаи. Представляю их физиономии при этом. «Я с Никитой», — сообщила я. «Гляди-ка ты, у нее уже и мальчик есть», — захихикала Тамара. «Он не мой мальчик», — скопировала я ее тон. «Я пошла, хорошо?» «Смотри, в 9 часов, чтобы дома была». «Постараюсь». С этими словами я выскочила наружу, на ходу натягивая шапку, ведь ветер поднялся нешуточный. Погода вообще не предвещала ничего хорошего. Королёв стоял хмурый, что было несколько неожиданно. «Заждался тебя». Он протянул мне букет из 3 алых роз. Я скосилась на них, и меня даже несколько передернуло от вида цветов, ведь первое, что пришло на ум, это воспоминание о дне, когда я нашла свой амулет. «Эй, Симкина, ты чего? Это тебе». «Вот это лишнее, Королёв, поверишь? И что мне теперь таскаться с ними предлагаешь? Ты бы хоть подумал перед тем, как их нес», — недовольно ответила я. «Прости», — он замолчал, глядя вперед. «Не подумал как-то». «В следующий раз будешь думать, друг ты мой. Ладно, коль ты избавил меня от семейных посиделок, я тебя на сегодня прощаю». «Идем, я заказ сделал, в юбилейном. Нашел, куда идти. А мне там понравилось, думаю, тебе тоже понравится». Я надеялась честно и откровенно, что нас там не ждал ужин при свечах. Да и обстановка юбилейного не предрасполагала к романтике. Единственное, что там можно было спокойно выпить кофе и съесть пирожных. Молодежь постарше предпочитала другие места, где можно было выпить и потусить. Но в моем случае это было даже лучше. Спиртное употреблять я как-то и не собиралась, а идти потом домой было недалеко. Проведу с ним 2 часа, пока дома все разбегутся и домой. Ведь я уже успела скачать себе 2 интересных историй, и мне не терпелось погрузиться в них целиком, чтобы отключиться от моих 2 реальностей. «Сюда, присаживайся», — он подвинул мне стул, забирая куртку. Я уселась, рассматривая то, что окружало меня. Как это ни было странно, людей сегодня практически не наблюдалось. «Карина, ты хорошо выглядишь сегодня», — он улыбнулся, отодвигая стул. «Чего это ты такой добрый, а, Королёв? Чем же я сегодня отличаюсь от той, меня, вчерашней?» «Не знаю. Понимаешь, когда я увидел тебя 2 месяца назад в 1-й раз, то у меня даже челюсть отвисла». «Что-то ты темнишь, Королёв», — подозрительно произнесла я, щурясь. «Я воспринимаю тебя лишь как друга. А ты хотел чего-то большего?» «Карина!» Он сделал жалобное лицо. «Пойми меня тоже. Хочешь, я буду тебе просто другом? Мы ведь друзья, да?» Я рассмеялась от этих слов. «Да, Никита, мы друзья». Мне стало как-то легко на душе. «У меня действительно есть друг. Первый друг за последние 3 года. И я не испытывала к нему никакого отвращения. Он отделился в тот миг от всего мира. Стал мне ближе и как-то роднее. Я хотел бы большего. Мы могли бы с тобой встречаться». Он вздохнул, а потом достал из кармана браслет с белыми камушками. «Это тебе еще от меня подарок». «Спасибо». Я протянула руку, чтобы он одел его мне на запястье. Он неловко застегнул эту недорогую безделушку, чуть задержав пальцы на моей коже, а потом задумался. «Нравится?» «Да, очень», — не солгала я. Хоть вещь не была сверхдорогой, а представляла собой просто бижутерию, цвет хорошо гармонировал с моим свитером. Да и просто сам знак внимания был приятен мне. «А где мое спасибо?» Он скорчил вновь такое жалобное лицо, что я не смогла удержаться от смеха. «Спасибо тебе, Королев, друг ты мой». «Так не пойдет. Принимаю благодарность в виде поцелуя». «Никита, ну мы же договорились с тобой». Но он не слышал мои возмущения, а придвинул свой стул ближе ко мне, неприятно скрипнув по плитке его металлическими ножками. «Один дружеский поцелуй, и я от тебя отстану навсегда. Конечно, если ты сама не передумаешь». Чего он добивался? Мне он не был неприятен. В конце-то концов, всего один поцелуй. «Дружеский», — уточнила я. Я его пожалела, глядя на расстроенное лицо. «Ладно, один. Но если ты хоть раз еще потребуешь от меня поцелуев, то...» «То...» Он приблизил свое лицо, дотронувшись до моих губ. «Я больше никогда не стану к тебе приставать». «Чего?» А он, не слушая возмущений, обнаглел и, зажав меня рукой, влез своим языком дальше в рот и принялся медленно водить им. Я не могла вырвать голову, ведь за мной находилась стена. Ощущение не стало чем-то противным, просто безразличное, ведь я не испытывала к нему никакого влечения. Да и до моего ночного кошмарика ему было по сноровке ой как далеко. Но я не испытывала страха. Впервые я нормально отнеслась к тому, что кто-то целует меня, поэтому даже ответила ему тем же, желая удовлетворить его любопытство и быстрее от него отвязаться. «Один только ты мне обещал, Королев», — сказала я, чуть запыхавшись, и попыталась отодвинуться от него дальше. «Иначе я никогда больше не стану с тобой разговаривать. Это уже не дружеский поцелуй, а браслетами меня ты не купишь». «Конечно, мы же договорились». Он вдруг ехидно улыбнулся мне. Тогда я уже могла ожидать от него чего угодно, но не того, что последовало за этим, никому не нужным поцелуем. Двери кафетерия резко открылись, и оттуда вдруг завалилась гоп-компания. Каткова со своей неразлучной подругой в похожих новеньких блестящих курточках, а следом противный Маркин. И куда бы они направились? Конечно же, к нам. Они громко хохотали, глядя на нас, и я поняла, что они видели все то, что происходило внутри. Но хуже всего было другое. Когда я перевела яростный взгляд на Никиту, то увидела, что он как-то загадочно улыбается, еле сдерживая свой смех. «Королев, ты знал, что они здесь будут, да? Отвечай!» Я подскочила, перевернув при этом стул. Работница кафетерия злобно уставилась на меня при этом, но мне было все равно. «Конечно, он знал, да, Никита? Держи твой выигрыш!» Лера рассмеялась прямо мне в лицо. А Никита с гордым безразличным видом принял из ее рук пачку подмятых купюр и начал их пересчитывать. «Ну ты и сволочь, Королев!» – прошипела я. «А еще другом назывался!» «Он на тебя поспорил, дура! Поспорил с нами, что сможет поцеловать в засос самую нелюдимую девочку, то есть тебя! Ты сама виновата, корчила из себя недотрогу!» Настя рассмеялась, и мне вдруг прояснилась вся та идиотская ситуация, в которую я попала. Не было никакой дружбы. Не было никаких чувств. Все это лишь розыгрыш. Какой же я была наивной. Поверила в то, что в этом городе, в этом мире, есть хоть один нормальный человек. И насколько поспорил, я сделала безразличный вид. «На 5 штук. Рублей, разумеется». Маркин заржал, хлопнув по спине своего приятеля, который уже и не смотрел на меня. Еще бы, выиграл спор за мой счет. «Как мы тебя развели? А Никитка вообще на высоте. Думала, он действительно влюбился в такую серую мышь, как ты. Мастерски сыграл свою роль. Респект тебе, Королёв. Минута в минуту. Еще немного, и бабло пришлось бы отдавать тебе». Маркин вновь рассмеялся, а смех поддержали Лера с Настей, присаживаясь к нему за столик. «Она действительно в тебя успела влюбиться?» Он еще и это наплести успел. Стало тошно и противно от одного его вида. Никогда у нас речь не шла про любовь. Он отлично знал, как я отношусь к нему. Но, видимо, для полноты эффекта он приплел и это. И теперь упивался своей победой и поднятием репутации в глазах ненавистных мне людей. «Значит, 5000 для тебя цена дружбы?» «Грош тебе цена самому». Я сняла браслет и швырнула ему прямо в чашку, в которой еще был кофе. «Пошел ты!» Потом мой взгляд упал на цветы, что одиноко лежали на краю стола. Я хотела было зашвырнуть ими в Леру, что не могла никак уняться, но потом просто взяла и сбросила их со стола. Они упали прямо под ноги Катковой, которая брезгливо переступила отпавшие от них лепестки. Я не стала больше разговаривать с ними, взяла свою куртку и вышла. И так все было предельно понятно. Я не злилась на него, потому что все они одинаковые, люди, окружающие меня. Я злилась лишь на себя, что ослабила свою бдительность, и получила результат. Я ненавидела себя за то, что волею судьбы стала не такой, как все, не такой, как они. Все вдруг стало безразлично и сумрачно. Ничего не хотелось, лишь уйти от этой реальности, уйти навсегда. Какая-то горечь на душе. Мне не хотелось домой. Я не плакала, не устраивала истерик, лишь молча направлялась в сторону парка, чтобы побыть одной и не видеть никого из людей. Меня встретила та же неуютная сейчас скамейка и фонарь, гневно качавшийся на холодном ветру. Моросящий дождь прекратился, и наступила тишина. Пугающая, мертвая. Ни души вокруг. Лишь я, скамейка и тусклый фонарь. Да аллея, что своими голыми деревьями в темноте напоминала дорогу в сумрачный мир. И тени других, выключенных фонарей, казались надвигающимися из загробного мира призраками ночи. Ветер усилился вновь. И теперь завывал, словно в темном тоннеле, напомнив мне первой локации лабиринта моих снов. Стало нестерпимо холодно, и я поняла, что моя шапка осталась там, в ненавистном кафе. Ничего не хотелось. Жизнь вновь потеряла свой смысл. Хотелось просто спать, отключиться и не знать, что вокруг существует злое предательство. Но к Дэну не хотелось тоже. Я словно растеряла себя полностью и целиком. Утратила частицу себя, которая ушла вместе с той, несуществующей дружбой. Ведь дружба — это не любовь, которая бывает безответной. Это чувство всегда обоюдное. А предательство того, кто назывался твоим другом еще недавно, иногда хуже, чем любовь без ответной реакции. Даже не знаю, сколько провела тут времени. Оно потеряло свой счет. Я продрогла до костей и вся дрожала. Собравшись с мыслями, я заставила себя пойти домой. Ночевать на скамейке мне не слишком хотелось, и я честно надеялась, что моя мама уже спит. Но она встретила меня со странным злым выражением лица. «Поганая девчонка! Ты видела, сколько времени? Твой телефон недоступен!» «Он сломался», — тихо ответила я. «Ты его специально сломала. Думаешь, я завтра побегу покупать тебе новый? Дрянь ты такая! Чем ты там занимаешься? Хочешь мне дитё в подоле принести?» «Мама», — я повысила тон, — «ты ничего не понимаешь». «Я вкалываю сутками для того, чтобы прокормить тебя. Спать нормально не могу, устаю. А ты такое творишь, сучка!» Она дыхнула мне в лицо дешевым коньяком, и я поморщилась от этого запаха. Меня охватила ярость, которой прежде я не замечала в себе. И я высказала ей то, что знала давно, но просто молчала. «Ты вкалываешь? Да что я вижу от тебя? Драные носки и пельмени? Ты собираешь на своих счетах деньги лишь для того, чтобы потом сплавить меня к бабушке, а самой полететь в Милан или махнуть со своими знакомыми в Египет. Думаешь, я не видела твои фото, что ты скрываешь так старательно? Предполагаешь, что я не знаю, чем ты там занимаешься? Ты хоть раз подумала обо мне? Никто обо мне не думает, но другие хотя бы не делают вид, что я им нужна. А ты просто лицемерка. Не надо мне твои деньги, и ты мне не нужна». Я взорвалась, но все это так долго копилось во мне. «А тебе нужен только твой отец-бабник. Он никогда не любил нас. Вот эти его подачки». Она взяла с полки невесть, откуда взявшийся здесь планшет, что подарил папа. «Это все, на что он способен. Я сколько раз говорила тебе ничего у него не брать, сколько повторяла. Я люблю его, и он гораздо лучше тебя. За что мне такая мать вообще досталась?» В ответ она размахнулась, чтобы ударить меня. Но я увернулась, а планшет вылетел из ее рук и упал на пол. Я ринулась, чтобы поднять его, и вдруг, сквозь ту пелену, что застилала мои глаза, увидела на нем трещину, что расползлась по почерневшему экрану. На минуту я просто потеряла дар речи. Просто слова застряли во рту, и я начала задыхаться. «Ты! Ты! Что ты наделала? Я тебя ненавижу!» Слезы брызнули из глаз, и я потеряла над собой контроль. Я не могла находиться здесь больше. Не хотела. Хлопнув дверью так, что штукатурка посыпалась, я выскочила в подъезд, кинувшись по лестнице вверх. Потом затаилась, пытаясь отдышаться. Мать открыла дверь, выглянув, и прошла по лестнице вниз два пролета. «Вернешься сама, иди гуляй ночью, продолжай». Она вернулась и закрыла дверь за собой, хоть и не повернув ключи. Где-то послышалось тиканье настенных часов и раздался лай собаки, а потом все стихло. Я двинулась дальше вверх. На пятом этаже мой взгляд упал на люк, ведущий на крышу. К нему вела дверь с решеткой, которая никогда не закрывалась, а через небольшой пролет был люк на саму крышу. Я вылезла туда, и мне в лицо ударил холодный ветер со снегом. Первым снегом приближающейся зимы. Мокрый, он таял тут же, попав на лицо, стекая по щекам холодными каплями. Я споткнулась о какой-то провод и упала, протянувшись на поверхности. При этом я больно расцарапала свои ладони, а шершавая, как наждачная бумага, покрытие кровли. Трубы, антенны с развешанными на них проводами и разваленные кирпичные вентиляционные шахты вставали на моем пути, а я почти не видела их через слезы, застилавшие глаза. Свет внизу, а это был свет фонаря во дворе, как путеводный маяк светил, предательски маня туда. Я подошла к низкому парапету, выглянув наружу. Руки скользнули по металлическому покрытию, покрытому тонким слоем снега. Тишина. И свобода. Смерть, которая, возможно, ждала бы меня. Поток свежего воздуха отрезвил меня. Я поняла, что мне не хочется ничего. Просто не хочется жить. Существовать на земле. Видеть всех этих мерзких людей. Видеть этот город. Ничего хорошего в жизни я так и не успела увидеть. Лишь боль, предательство и ненависть к окружающим. Я положила окровавленные соднящие ладони на холодный металл, почувствовав легкое жжение, а потом облегчение. Там, внизу, весь асфальт успел покрыться белым, как свет, снегом. Исчезла временно та грязь, что месяц мешала всем жить, и стало еще тише. Слух резало странное ощущение. Я спрыгну, и будь что будет. Умру, покинув навсегда этот свет. Интересно, будет больно или нет? Лучше перенести ту физическую боль, чем дальше продолжать загонять себя в угол. И тогда больше не придется терпеть все издевательства надо мной. Уйти молча, стиснуть зубы и прыгнуть на мгновение, почувствовав ту свободу, когда летишь и никто не держит тебя. Или нет? Я встала на парапет, пошатываясь от порывов ветра, и смотрела вниз безразличным взглядом, взвешивая свою жизнь словно на весах. Стоит ли она моих мучений? Или есть что-то, что может заставить меня посмотреть на все другим взглядом? Звук мотора прервал мои размышления о судьбе. Черный джип моего соседа въехал во двор и остановился, прочертив на белом снегу темные мокрые полосы. Он вышел. Ярко моргнули оранжевые поворотники, и протяжно пискнула сигнализация. Стас направился к подъезду, но над моей головой в тот миг каркнула злобно большая ворона, что уселась на высокую самодельную антенну, возмущаясь, что кто-то прервал ее сон. Стас поднял вверх голову и увидел меня, точнее, мой силуэт. «Что там происходит?» – спросил он. Во дворе стояла такая тишина, что было слышно каждое слово, будто он находился рядом. Естественно, отвечать я не собиралась. Очередной порыв ветра чуть пошатнул меня, но я смогла удержаться, безразлично глядя вниз. «Эй, там кто-то есть?» Он присмотрелся, а потом рванул в подъезд. Я услышала звук быстрых шагов на лестнице, который приближался. Тиканье часов, карканье одинокой вороны, лай собаки в чьей-то квартире на четвертом этаже, горечь во рту, которая сопровождалась некой пустотой души, привкус дешевого коньяка, которым снабдила меня мать. Я ненавидела ее больше всех, кажется. Что стоит Зорин, убитый мной? Или Никита, который лишь играл свою роль? Все они никто, лишь очередные раны на сердце. Вот она заслуживала худшего наказания, но я не могла ей ничего сделать. Мне было жаль ее. Жаль безумно, что она загнала себя в тупик своей жизни. Может, она никогда и не хотела детей, и я лишь помеха. Если меня не будет, она сможет полноценно наслаждаться своим призрачным счастьем. «Карина, это ты?» – послышался мужской голос позади. Я ничего не ответила, собираясь уже прыгнуть. Страшно. Жутко. Странное ощущение, когда стоишь на волосок от смерти. «Иди сюда! Ты не должна это делать, Карина! Что произошло?» Он приближался ко мне, а я не могла ничего ответить, будто ком застрял в горле. «Слась, расскажи мне, что произошло. Ты можешь мне доверять. Я ничего тебе не сделаю». Его голос дрогнул, и я поняла, что сейчас ему страшнее, чем мне. «Уйдите», — прошептала я. «Я не уйду отсюда. Я не стану никому звонить. Ты сама спустишься. Я тебя прошу. Ты знаешь, у меня недавно погиб мой лучший друг. Было так плохо, что я хотел сам спрыгнуть или разбиться на машине. Вся моя жизнь, все, к чему мы вместе стремились, полетело прочь, разбилось, как разбиваются мечты. Но я нашел в себе силы, чтобы жить дальше и найти того, кто сделал это. У меня появилась цель жить дальше. Карина, ты тоже найдешь ее, эту цель. Я помогу тебе». Я вздрогнула, услышав про его друга. «Верно, это тот самый, убийц которого ищет Ветров?» «Не могу. Нет смысла ни в чем, одни разочарования». «Карина, ты не должна это делать. Ты можешь не умереть, а остаться на всю жизнь в инвалидной коляске. Ты про это подумала? Самоубийство не выход из проблем. Их станет лишь больше. Подумай о тех, кто тебя любит». «Меня никто не любит». Я вдруг вспомнила про своего отца, а потом про Дэна, который остался там, в лабиринте, и не может выбраться наружу без моей помощи. Пусть он лишь мой мираж, но только я могу ему помочь и освободиться от того, что меня гложет. «Ты вряд ли сможешь помочь мне», – прошептала я, переходя на «ты». Но мне было уже все равно. «Я попробую. Будем вместе искать в жизни смысл. Иди ко мне. Не бойся». Его голос дрожал, прерываемый порывами ветра, что несли мокрый снег в этот город. Ему было страшно не меньше, чем мне. «Мне не нужна помощь», — ответила я, но сама в тот момент думала совсем о другом. «Дэн, плевать на ту боль, что он причинил мне. Я хочу попасть к нему, прикоснуться к нему. Но попаду ли я туда без фора, что остался дома? Хоть для кого-то я буду хорошей». Стас, что все еще находился рядом, подошел ближе и протянул руку. Я безразлично подала ему руку, спрыгивая с парапета на крышу дома. «Идем ко мне, отогреешься, а там и поговорим», – прошептал он. Мне было все равно, куда идти. Я не боялась Стаса, я больше не испытывала по отношению к мужчинам того, что еще недавно мешало мне жить. Есть в жизни вещи гораздо страшнее – предательство близкого человека и обман».